Глава 15. Жадность хомяка сгубила. Следом за Кешей к камням, которые оказались яйцами с кружей, прыгает с моих плечей Ктулху. Через несколько мгновений оба моих питомца оказываются перемазанными содержимым этих яиц, и по излучаемым ими эмоциям становится понятно, что они очень довольны. «Вообще-то, глядя на эту картину, вздыхаю я. Я рассчитывал из вас прокачать сильнейших кровожадных монстров, что будут наводить страх на противников любого уровня. И никак не предполагал, что увижу радостно хрюкающих свинок неясной природы». Питомцы на мою тираду не реагируют, продолжая уплетать и слизывать растекшуюся вокруг и по их телам буро-желтую слизь. «Что с этих эгоистов взять?» — проговорил Пиздум. «Нет бы нам оставили попробовать!» «Все в своего хозяина!» — добавляет Гондон. «Тот тоже глазом хранителя не поделился!» И на меня косится. «Ну, это вообще наговор и клевета!» — возмущаюсь я. «Я вам целый второй глаз оставил, причем для большей сохранности в голове самого хранителя. Вам остается только его забрать. Разрешаю?» В ответ раздается невнятное бурчание, на которое уже не обращаю внимания. Присоединяюсь к Лехе, Буги и Закка, что исследуют тройку крупных коконов. Два — размером с дохлого скружа, третий побольше. Все три покрыты бледно-желтой корочкой, напоминающей структуру пересохших комков некогда мокрой туалетной бумаги. Только волокна этой структуры более прочные и могут немного растягиваться. К осмотру присоединяется Лиси, подойдя к нам в теле монстра. Она выпускает свои нити, и те проникают под оболочку коконов, вернее, куколок. Так обзывает их система. Куколка — преобразование скружа. Как следует, осмотрев и исследовав их, приходим к выводу, что под оболочкой действительно тела с кружей. Но в их строении начались изменения, и если у двух куколок поменьше они незначительные, видимо, только начался процесс преобразования, то у крупной изменения обширней. Совершенство считает, что существа проходят стадию эволюции. Через некий временной период из куколок вылупятся более сильные твари, чем с круж, с которым мы столкнулись. А это значит... «Мочи их!» — заявляет Буги, выхватывая из пространственного кармана большой топор и опускает оружие на первую куколку. Мы не остаемся в стороне и в спешке лупим остальные коконы всем, чем попало. Хорошей новостью становится то, что за превращение каждой куколки в отбивную опыта отсыпают больше, чем за живого скружа. «А давайте немного отвлечемся от основной миссии!» тут же предлагает Зака. «Может, походим, поищем Лешки таких вот куколок, опт набьем, почти халявного?» «Мне нравится твоя идея», — хлопаю парня по плечу. «Но, думаю, нам не придется специально шариться по проходам. Скорее всего, по пути такие кладки с яйцами и куколками сами будут часто встречаться. К счастью для Кеши и для нашей печали». «А почему, к счастью твоего питомца, а нашей печали?» не понимает моих слов Гондон. За меня отвечает догадливый Леха. «Потому что, скорее всего, такие места будут охраняться с кружами. И есть вероятность, что там окажутся вылупившиеся из куколок улучшенные версии монстра». «Значит, нужно обходить пещеры с большим скоплением мобов и зачищать только кладки с одним охранником», поступает новое предложение от Полудроу. «Тут куча проходов, ответвлений. Думаю, можно будет реализовать этот план». На то мы решаем. И, как говорится... Инициатива покушается на невинность инициатора. Закка пускаем первым. Его задача — красться впереди на отдалении, разведывать путь, ждать нас на разветвлении, потом снова удаляться на разведку, предупреждать об опасностях или сообщать, когда стоит развернуться к прошлой развилке и выбрать иное направление. Закка, как потомок Дроу, имеет предрасположенность как к скрытности и слиянию с тенями, так и усиленному ощущению пространства в подземельях и пещерах. Даже слух у него, по идее, острее. И все это сейчас подтверждается на практике. Да, продвигаемся мы теперь намного медленней. Пару раз убиваем одиночных мобов и разбиваем куколки. Но главное, не выскакиваем случайно в пещеры, где может ждать сразу пяток с кружей. а с ними в придачу один скруш-воин 22 уровня. А такие есть. С этой информацией как-то вернулся к нам испуганный Закка. Дело в том, что этот скруш-воин чуть его не заметил, а ведь полудроу был на довольно большом расстоянии от расположения мобов, находился в месте, где не было светящегося мха. Сам парень прятался за каменным уступом, выглядывая лишь одним глазком. Скруш-воин был значительно крупнее обычных скружей, выглядел страшнее и мощнее, и он тут же, как выглянул из-за камня Закка, повернулся в его сторону. Полудроу додумался больше не тратить время на разглядывание, а сразу же убраться из поля зрения этого опасного моба и потом тихо сматываться. По словам парня, он чувствовал через ощущение пространства, как скруш-воин прошелся до выступа, где до этого прятался полудроу, стоял там некоторое время и только после этого вернулся к кладке. Еще что успел заметить Закка, так это очень много разложенных на полу куколок и горок с яйцами. Ну, все логично. Чем больше сокровища, тем больше охраны. И какое же удивление у нас было, когда еще через некоторое время блужданий по пещерам полудроу возвращается растерянным и сообщает интересную новость. Он нашел ответвление, что ведет в округлую темную пещеру со вторым выходом в потолке. Но самое главное, в этой пещере куча куколок с кружей, коконов поменьше разной формы, кладок яиц и ни одного защитника. «А я все же считаю, что нужно заходить и крушить все коконы!» В который раз доводит до всех свое мнение Гондон. «И я о том же!» — поддерживает его брат. «Мы уже минут пять стоим недалеко от входа в эту пещерку и обсуждаем, как нам быть». Как и говорил Закка, внутри кучи куколок, яиц и каких-то коконов другого вида и разных размеров. И действительно, ни одного скружа. Последнее как-то подозрительно. «А я предлагаю уходить подальше от этой пещеры», пытаюсь переубедить хоббитов. «И как можно скорее. Не могут такую кладку оставить без защитников. Либо они вот-вот нагрянут, либо где-то притаились. Мы их просто не видим». Удерживаю руками Кешу и Ктулху, что норовят вырваться и устремиться к лакомству. За наличие или отсутствие скружей поясняет Закка. «То, что в этой пещере никого нет, это точно! Я бы почувствовал!» «Вот!» — поднимает палец Пиздум. «Мы ж быстренько!» «Ага!» — поддакивает Гондон. «Быстренько забегаем! Быстренько ломаем куколки! Быстренько валим!» задумывается Буги, покачивая в руке большой топор. «Быстренько я могу». «Соглашайся, Сань!» — обращается ко мне Пиздум. «Ты, да питомцы твои, точно уровень новый получите с этой кладки!» В этом он прав. До следующего уровня остается немного, а в этих куколках его много, и уровень подниму, не только я. Вон, Буги и Зака подбираются, крепче сжимая оружие, готовы уже пустить его в ход. Один Леха стоит безразличным. Как я понимаю, он не шибко стремится набирать уровни, вернее, не считает их сильно необходимыми для увеличения своего могущества. Мол, раскачаться можно навыками, умениями и особенно мастерством. Парень, как и я, разглядывает странные коконы. Один из них небольшой, лежит довольно близко к нам. Внутри кто угодно, но только не скруш. Но снаружи он в точно такой же корочке из волокнистого бледно-желтого вещества, только более толстый. А еще следы этого состава застыли в некоторых местах на полу пещеры. Также они встречаются на стенах и своде. Особенно крупное скопление отметин вокруг темного провала в потолке. Лиси в это время пускает свои нити в пещеру, исследуя внутреннее пространство. «Подтверждаю», — звучит из тела скружи ее голос. «Защитников в пещере точно нет». «Ай!» — вскрикиваю от боли в пальце. «Кеша, засранец!» Химероид, клюнув меня, умудряется вырваться. Отвлечением внимания пользуется и Ктулху. Оба устремляются к яйцам с кружей. «Жрать!» «Сука!» «Раз Саня отпустил своих питомцев, значит, он согласен срубить опыт!» Радостно заявляет Пиздум и срывается в пещеру. Его брат следом, остальные тоже. «Ну и мне теперь нет смысла стоять в стороне». Нужно как можно скорее разделать куколки и, надеюсь, все же поднять уровень. трогать непонятные коконы, пока никто не решается. Есть проверенные цели. Пока измочаливаю две куколки, мои питомцы умудряются разделаться сразу с двумя кладками яиц и измазаться в слизи. Придурки небережливые. Больше разбрызгали, чем съели. «Вылизывайте тщательней!» — ругаюсь на них. «Из целых оставим припас на будущее!» А то просто так изведу ценный продукт. Вдруг он чем-нибудь еще полезен, не только как еда для этих обжор. Питомцы никак не реагируют на мои слова. «Слышали, что я сказал?» Немного нервируюсь я. «Тщательней вылизывайте! Нужно запас целых оставить!» «Кра!» Хм, странный ответ. «Кто, блин, из вас крякать начал?» Совсем охренели. «Кра-а-кр!» Это было уже громче, и звук идет совсем не со стороны питомцев, а с потолка. Замечаю, что Закка и Леха подняли свои головы и смотрят прямо в темный провал прохода над головой. Оттуда начинает доноситься странный скрежет, множественный такой. «А я говорил, что набить опыта в этой пещере плохая идея!» Интересуется замерший, как и все, Пиздум. «Валим!» — кричу я. Выяснять, кто прав, кто виноват, некогда. «Поздно!» — заявляет Гондон, смотря на тоннель, по которому мы пришли. Оттуда к нам во всю свою прыть скачет Скруж. Лиси в теле такого же прыгает на него, сбивая с ног, пытается прокусить жвалами, выпускает нити, что устремляются к телу противника. Тому вряд ли долго жить осталось. Но беда в том, что два крупных хитиновых тела заблокировали нам выход из этой пещеры. А вторая беда — это Скруж, падающий чуть ли не в буквальном смысле на наши головы из туннеля на потолке. И не просто Скруж, а здоровый такой. Его плоская бронированная башка имеет более мощные жвала и присоединена к телу удлиненной шеей. Это прибавляет не только рост твари, но и позволяет этой башке шустро вертеть и совершать стремительное движение вперед, словно бросок кобры. На лапах-ковшах более длинные когти, а на спине можно заметить дополнительные вытянутые конечности. Они похожи на крабьи лапы, что торчат из брюха, но почему-то заканчиваются заостренными краями и растут от шейного отдела к хвосту. И в целом, у этого существа толще конечности, крупнее тушка и хитиновая броня визуально крепче. Скруж воин 22 уровень. Но этот монстр не вся наша печаль. Следом из дыры в своде лезут еще скружи.